Сергей Локтионов. Приключения Наташи Скворцовой. Повесть. Часть первая. Дура. Всю жизнь Наташа Скворцова мечтала о больших деньгах. Мечтала до исступления, до полной душевной трясучки. Нельзя сказать, что она ничего для этого не предпринимала. Предпринимала, да еще как. Будучи довольно миловидной блондинкой, Наташа решила продать себя крайне выгодно. То есть попросту удачно выскочить замуж. После длительных поисков подходящая кандидатура наконец изыскалась. Из глубин интернета на скворцовский сисястый крючок в Одноклассниках клюнул потомок древних грузинских князей Гиви Папишвили. Похожий на молодого Вахтанга Кикабидзе, усатый красавец-грузин сразу запал на сладострастно изогнувшуюся на фотографии соблазнительную Наташу. «Вах!» Сказал Гиви, рассматривая пышногрудую блондинку в мини-бикини. «Хочу такой баба!» Обегав родной Батуми и назанимав денег у гордой, но очень небогатой княжеской родни, вожделеющий «такой баба» Папишвили устремился на железнодорожный вокзал, где взял билет до Москвы. Стоит сказать, что ухаживал Гиви весьма недурно. Заваливал Наташу букетами бордовых роз, закармливал шоколадом и запаивал шампанским и кинзмараули. А также, что немаловажно, рассказывал алчной Скворцовой, какой он весь из себя богатый. Какой большой и красивый у него дом в Батуми, архитектурная фирма и три Мерседеса. Дом и вправду у него был большой, доставшийся по наследству от покойных родителей. Да только вот был он старый и покосившийся. Что до фирмы и мерседесов, то тут потомок грузинских князей бессовестно врал. Не было у него ровным счетом ни хрена. Кроме, конечно, прекрасной внешности и могучего влечения к противоположному полу. Естественно, не было ничего необычного в том, что Гиви к своим 33-м сделался банальным жиголо и попросту жил за счет богатых и доверчивых русских куриц. Жил бы и дальше, да только вот ведь беда. Непостоянен был Папишвили, как горный ветер. А посему прижиться у какой-то одной женщины он физически не мог. Да и сама мысль о подобном была противна жаркому грузину. Прямо-таки невыносимо и унизительно до глубины всей его вольной души. Но наша-то златолюбивая героиня всего этого не знала. А плюс ко всему она влюбилась в этого пускай плохо говорящего по-русски, но такого красивого, обаятельного, а главное, богатого грузина. А следовательно, не прошло и недели, как Наташа с триумфом сдалась на милость победителя. Ну а потом была разгульная грузинская свадьба. Понаехала куча батумской родни. Много пили, ели, пели песни про Сулико и «Снегопад-снегопад». Потом стреляли в воздух из ружья столетнего дедушки Гиви, Батона Варлама. В общем, все было здорово. А вот потом началось интересное. Получивший российское гражданство Папишвили уломал несговорчивую, но уже почти потерявшую остатки осторожности Наташу прописать его в ее просторную подмосковную трешку. «Да не бойся ты, Наташка!» Ласково улещивал новобрачную Гиви. «Мне же в России бизнес переводить надо, машины регистрировать, финансовые активы в местный банк зачислять». «Ну ладно, пропишу». Наконец сдалась молодая жена, у которой слова «про бизнес и финансовые активы» вызвали чувства сродни самому бурному оргазму. «Завтра пойдем в МФЦ». И потекла у Папишвили привычная безоблачная жизнь. Сутками валяясь на диване, он слушал Квин и Пинк Флойд или играл в компьютерные игры. Короче, Гиви прочно угнездился на шее Наташи. На ее настойчивые вопросы, а где, собственно говоря, обещанные райские кущи и золотовалютные дожди, и где, в конце концов, три Мерседеса, Гиви делал сложные щи, включал дурака и плел небылицы про трудности на таможне, проблемы с переводом денег и, наконец, про сложности в регистрационной палате. Мол, еще не все бумаги собрал. Наташа суровела, терпела, но продолжала тащить на себе новорожденную семью. А спустя 3 месяца после свадьбы Скворцова не вовремя вернулась домой. На фоне карантина по злополучному коронавирусу ее, весьма талантливого программиста, отправили на удаленку. Открыв дверь, она мгновенно почувствовала неладное. Из ванной доносились молодецкое уханье мужа, женские визги и шум льющейся воды. Похолодев от мерзкого предчувствия, Наташа пробежала по коридору и ворвалась в ванную. Факт адюльтера был, что называется, налицо. Муж размеренно и страстно двигался, лежа на угнездившейся в ванной и громко орущей девице лет 20. «Эй, Наташк!» – заверещал Гиви, не прекращая движения. «Это совсем не то, что ты подумал! Да, это мой тренер по плаванию! У нас урок океанографии!» Перед разводом грузинский князь огорошил несчастную женщину, потрясающей своей исключительной наглостью, новостью. «Знай, русский дур!» Вдруг безапелляционно заявил нарисовавшийся на пороге Наташиной квартиры Папишвили. «Я твой квартира разменять буду. Меня жить где-то надо, да? И вообще уйди с дорога, я спать хочу!» Молча посторонившись, Наташа поднялась этажом выше и достала мобильник. «Алло, Сережа?» Дрожащим голосом позвала она брата ФСБшника. «Да, Натусь», — мягко ответил любящий свою непутевую сестру майор госбезопасности. «Чё стряслось?» Захлебываясь рыданиями, Наташа обрисовала брату еще одну свалившуюся на ее поникшие плечи беду. «Ах, вот как!» — заледенел голосом Сергей. «Ну что же, оденься и уходи на улицу. Погуляй пока. Я сейчас приеду». Накинув пуховик, Скворцова отправилась в стылую апрельскую ночь. Выйдя из подъезда, Наташа взглянула на придомовую доску объявлений. Наряду с обычными листками компьютерных мастеров и ремонтников стиральных машин на стенде появилась новая бумага формата А4, извещавшая жителей Подмосковья о том, что на их головы и не только претендует новый сексуальный маньяк. А посему, граждане-жильцы, будьте крайне осторожны. И да, не забывайте носить маски, ибо злой ковид не дремлет. «Этого еще не хватало», — зябко поежилась Скворцова. «Ну надо же, еще один маньяк!» Через полчаса на такси приехал Сергей. 37-летний старший брат имел чудовищные габариты. Рост за 2 метра и вес под 130 килограммов он буквально состоял из накачанных мышц, а потому стройному, но не такому большому мужу Наташи грозили самые нехорошие перспективы. От сильного мордобоя до выдворения в родную Грузию. Необходимыми для этого связями Сергей располагал. «Привет, Наташка!» — чмокнул в щеку заплаканную сестру майор. «Сейчас я все поправлю. Гарантирую, ты этого поганого шныря больше никогда не увидишь». Сергей скрылся за подъездной дверью. Спустя 5 минут он вышел, неся за шкирку трепыхающегося, как сломанная марионетка, и злого, как 1000 шершней, гордого жителя солнечных гор. «Отпусти, да!» — орал на весь двор потомок грузинских князей. «Я твой мам стыбал и на твой сарай труба шатал!» «Ну про маму ты это зря сказал», — усмехнулся Сергей, поднося Гиви к мусорному баку. «А что да отпустить? Так это можно!» Он резко откинул крышку и запихал в помойку вопящего не по-русски, отчаянно упирающегося Папишвили. «Посиди пока тут, барабашка остроклювая!» — сказал майор, с размаха опуская на макушку Гиви пудовый кулак и отправляя того в состояние гроги. «А я пока твои манатки выкину». Спустя 10 минут Сергей вынес на крыльцо здоровенный баул и чемодан на колесиках. «Ну как он там?» — спросил он, поднося вещи к помойке. «Живой?» «Да шуршит вовсю», — улыбнулась Наташа, доставая сигарету. «Минут 5 уж как». «Ну и славно». Также улыбнулся Сергей, забрасывая сумку и чемодан в ту же помойку. «Ты как там, чудовище противное?» Из охнувшего бака донеслось длинное грузинское ругательство, заканчивающееся «На щены деда!» «Ну, ну, не бузи, лишенец!» — сплюнул в грязь ФСБшник. «А то накажу сейчас. Короче, заткнись и слушай. Послезавтра ты являешься в ЗАГС, разводишься с Наташкой и не предъявляешь ей никаких претензий. А после исчезаешь. Насовсем. Понял, тварь? Сергей с силой пнул ногой загрохотавшую металлом помойку. «Понял!» — боязливо донеслось из трясущегося бачка. «Это хорошо, что ты понял». Сергей посмотрел на тушащую окурок Наташу. «Потому что если ты вдруг не понял, то знай, если я тебя, поганца, еще раз увижу, то просто убью, и никто не узнает, где могилка твоя. Всосал!» «Да!» «Вот и замечательно. Пошли, сестренка, в дом, чайку попьем. А тебе, люстрированный ты наш, так уж и быть, разрешаю покинуть сие гостеприимное обиталище и убираться ко всем чертям!» Прошло 2 месяца. Пришло лето. Большую часть ограничений по коронавирусу наконец сняли. Наташа вернулась с удаленки в родной офис. Вернулась и с крайним неудовольствием узнала, что зарплату ей урезали на треть. Впрочем, не только ей, всем сотрудникам логистической фирмы «Надежда». «Ну а как вы хотели? Ведь кризис же на дворе». Для алчной Скворцовой это был удар под дых. И раньше жадная до денег 25-летняя бабенка теперь окончательно утратила душевный покой. Мало того, она вдруг захотела миллион. Да, именно миллион. Ни с того ни с сего. Захотела и все тут. Причем не рублей или каких-то там долларов, а самых что ни на есть — евро. А где его можно взять? Ну, конечно же, где-нибудь найти. А где найти? Да вот хрен его знает. Гадкий бес сребролюбия терзал иссохшую душу Наташи днем и ночью. Она наяву грезила дипломатом, набитым хрустящими разноцветными пачками. И, наконец, догрезилась. Ей приснился роковой сон. Наташа шла по лесу. Местность казалась знакомой. Она была любительницей тихой охоты и неплохо ориентировалась в окрестных лесах. «Поверни направо», — прошептал вкрадчивый голос в голове. «Пройди мимо елей. Подойди к вон тому старому дубу». Она подошла. «Теперь бери совок и рой возле того корня», — продолжил голос. «Там найдешь то, чего так долго хочешь». Задрожав от предвкушения, Наташа ощутила в руке материализовавшийся из ничего детский совочек. Нагнувшись, она принялась остервенело рыть в указанном невидимым доброхотом месте. Результат не заставил себя долго ждать. Вскоре из-под вскрытого дерна показался пластмассовый бок черного дипломата. Судорожно вцепившись в него, Наташа вытащила довольно тяжелый, блестящий лаком чемоданчик. «Неужели он?» Она положила дипломат на землю и села на корточки. «Не может быть!» «Может, может!» Хихикнул бесплотный собеседник. «Ты не тормози, детка! Открой чемоданчик-то! Открой!» Трясущимися руками Наташа надавила на защелки замков. Крышка сама собой распахнулась, явив ее ошалевшему взору уложенные ровными рядами разноцветные тугие пачки. В трансовом онемении Наташа раскрывала и закрывала рот. Ей стало не хватать воздуха. Она гладила купюры, трещала упругими пачками, перебирала хрустящие банкноты и бросала их в воздух. Это было сродни сексуальному наслаждению. А потом она проснулась. Проснулась и чуть не разрыдалась от дикой досады. «Сон! Всего лишь сон!» «Хотя...» Наташа вдруг ощутила страшный зуд в левой ладошке. «А к чему у нас чешется левая рука?» «Правильно, к деньгам!» «Но откуда? Отощавшая зарплата была на прошлой неделе!» «Если только...» «Вещий сон!» Разбуженными тараканами заметались в голове шальные мысли. «Это надо проверить!» Решила Наташа, вскакивая с постели и бросаясь на кухню. А как еще проверить, если не другой народной приметой? Если в чаю всплывут пузыри, значит сон точно вещий!» Промаявшись 3 минуты, пока закипал несносный чайник, она налила наконец кипяток в гигантскую чашку и, затаив дыхание, уставилась в пошедшую крупными пузырями, потемневшую, исходящую паром, водную гладь. «Вещий!» Исступленно завопила Наташа, вылавливая пузыри 2 пальцами и размазывая их по длинным светлым волосам. Сноска. Еще один народный ритуал для приманивания денег. Конец сноски. Как известно, дурость человеческая не имеет никаких границ. Собственно говоря, как и тот факт, что жизнь и накопленный опыт дураков ничему не учит. Да, да, дорогой читатель, дальше произошло именно то, о чем ты сейчас подумал. Наша алчная героиня вооружилась совком и отправилась в лес. Благо место, виденное во сне, было ей смутно знакомо. Вот они ели, а вот и старый корявый дуб. Наташа нагнулась над виденным во сне корнем и вонзила в мягкий дерн железный совок. И тут она ощутила, что ей задрали платье и спустили до колен трусы, а потом в упругую ягодицу уперлось нечто холодное и острое. Похоже, нож. «Стойте, пожалуйста, смирно», — сказал из-за спины бархатный мужской голос. «Я сейчас все улажу и быстро уйду, а если вы мне понравитесь как женщина, я еще и награжу вас». «Сексуальный маньяк!» Пронеслось в голове, охваченной запредельным ужасом, женщины. «Наверное, тот самый, про которого я тогда, в апреле, читала. Ну и попала же я! Только не убивайте!» Взмолилась Наташа, заливаясь слезами. «Я сделаю все, что вы захотите!» «Да успокойтесь вы, милая барышня!» Засмеялся интеллигентный маньяк. «Не собираюсь я вас убивать. Вот грязно надругаться, да. А убивать-то мне вас зачем? Живите и дарите мужчинам радость. Итак, ладно, прошу вас, не отвлекайте меня, а то я расстроюсь и ненароком ткну вашу прелестную попу ножиком. И да, не волнуйтесь, ковидом я вас не заражу. Делал тест. Насчет СПИДа и прочей дряни тоже не переживайте. У меня хорошие презервативы». Закончив свое половое непотребство, насильник также бесшумно растворился в лесу, как и пришел. Натянув трусы и оправив помятое платье, заплаканная Наташа уселась на корень дуба. Рядом на траве она увидела новенькую купюру. 100 евро. «Действительно наградил», — с горечью подумала изнасилованная женщина и вдруг завыла в голос. «Ой, господи, ну что же я за дура-то такая? В приметы поверила! И ведь сыграли они приметы эти треклятые! Вон они деньги, на траве лежат! Дура я, дура! Все же нашла на свою жадную задницу приключений!» Она несколько раз ткнула совком под корень и, естественно, не нашла там никакого дипломата. «Дура!» Подняв голову к безоблачному синему небу, крикнула на весь лес зареванная Наташа. Затем она поднялась, повернулась и медленно поплелась назад, попетлявшей меж молчаливых деревьев тропинке. Часть вторая. На юга. «Слышь, Валюшкина!» — уперла руки в боки Наташа Скворцова. «Если ты ничего не понимаешь в кулинарии от кутюр, то мне тебя жаль!» «Если это кулинария от кутюр, то я не Лена Валюшкина, а Фрэнсис Форд Коппола!» Красивая брюнетка лет 25 с трудом подавила рвотный рефлекс. «Наташка, ну где ты выудила этот рецепт?» Она судорожно вздохнула. «С этого же можно только люто обгадиться. Кто тебя надоумил запечь кальмара в шампанском с ананасами и карри? Да еще целую луковицу и соленые огурцы туда зафигачить. Ты что, сама не чуешь, какой ванизм у тебя на кухне стоит? Соседи же сейчас санэпиднадзор вызовут и вытравят тебя из дома, как таракана!» Наташа вдруг бессильно опустилась на стул и залилась слезами. «Это все из-за той истории с маньяком!» прорыдала она. Я уже потом поняла, что у него, паскудника, презерватив лопнул. Ты что, беременна? Поперхнулась горбушкой черного хлеба Валюшкина. От него? Да! Пуще прежнего завыла Скворцова. Второй месяц у меня! Две закадычные подруги, уже известные уважаемому читателю по рассказу «Дура», программист Наташа Скворцова и мастер-художник по изготовлению элитных керамических кукол Лена Валюшкина, сидели на уютной кухне Наташи. «И ты, знаешь, что беременна от этого козла, сидишь тут и варишь кальмары в шампанском!» Негодующе распахнула фрамугу окна Лена, прогоняя с кухни невообразимый по своей кошмарности тошнотворный дух. «Я всегда знала, Наташка, что у тебя не все дома, но чтобы до такой несуразной степени, мало того, что ты жадная стервоза с никаким вкусом и плохой эпиляцией ног, так ты еще плюс ко всему и башкой совсем поехала!» «Ой, все!» Вытерла злые слезы Наташа, запихивая в рот разваренный соленый огурец с противня. «Можно подумать, ты Ньютон в юбке или Мария Складовская Кюри. Сама ты чё по жизни творишь? Как можно, выпроваживая Алика, звонить Толику, а после него тащить в постель Вовика? Затем назначать две свадьбы одновременно Сене и Сереже, но в результате выходить замуж за Игорька, а через неделю изменять ему с Мишей, Лешей и Степаном Федоровичем, моим шефом. Знаешь, Ленка, я, может быть, и полная дура, но ты прости меня за мой французский, откровенная шалава». «Сама такая!» — скривилась и заплакала Лена. «Я с ней как с лучшей подругой, а она меня в прошмандовке записала! Гадина ты, Натаха, вот ты кто! Я тебя ненавижу! Ой, прости меня, Ленусик!» Вновь завыла Наташа, кинувшись к Валюшкиной и заключая ее в крепкие объятия. «Я не хотела тебя обидеть, просто ты первая начала. Чё мне делать-то?» «И ты прости меня, Наташка!» Заголосила Лена, в ответ прижимая к себе Скворцову. «Да нашло на меня что-то! А делать? Ну как что?» Она резко отстранилась и вытерла зареванное миловидное личико, которое, умывшись слезами, стало еще привлекательнее. «Сначала сдавать анализы на СПИД и прочий Вассерман, а потом на чистку идти. Уж не думаешь же ты рожать от этого урода?» «Не знаю», — промямлила Наташа, садясь на стул. «Я никогда абортов не делала. А вдруг у меня больше никогда детей не будет? Врачи говорят, так бывает». «Нет, подруга, ты точно умалишенная!» Сильно стукнула кулачком по столу Лена, отчего на подпрыгнувшем противне нехорошо зашевелились кальмары и перевернулась оранжевым боком запеченная луковица. «Да лучше бездетной на всю жизнь остаться, нежели рожать от насильника. Ты что, не вдупляешь? Что у него с генетикой? Нормальный мужик будет по лесам баб выслеживать, да вдувать им, грозя ножом? Я думаю, нет. Решать, конечно, тебе, но я свое мнение сказала. Не будь ты уж в конец законченным лауреатом премии Дарвина!» «Ладно, пойду». Вздохнула Скворцова и вдруг откусила от румяной луковицы приличный кусок. «Дура!» — завопила Валюшкина, зажимая рот и бросаясь в туалет. С минуту оттуда доносились утробные звуки, а затем жалобные стоны. Наташа же, прожевав и проглотив осклизлый вареный шматок, достала косметичку и принялась деловито наводить марафет. «Еще раз так сделаешь!» Появилась на пороге кухни, бледная, как смерть Валюшкина. «Я тебя пришибу!» «Ой, да ладно!» Накрасила губы Скворцова. «Я вот думаю, чего потом-то делать? У меня же стресс будет после аборта!» «Ну, это как раз не проблема!» Воодушевленно порозовела Лена. «Короче, Наташка, две мои последние авторские работы вчера ушли по 20 тысяч долларов каждая, а посему мы с тобой летим в Сочи. Можно было бы, конечно, за границу, но карантин-то еще не сняли. Короче, бери отпуск, решай свои проблемы. И на юга!» Жуткий без зависти к талантливой скульпторше подруги крупной наждачкой прошелся по израненной душе Наташи, но потом вдруг трусливо сморщился и сбежал в ад. Должно быть, не вынес жертвенной щедрости Валюшкиной, которая, зная все неурядицы и беды Скворцовой, решила поддержать ее и помочь выкарабкаться из тяжелой жизненной ситуации. Спустя 2 недели. «Знаешь, я думаю, давай лучше в Лазаревку махнем», — сказала Валюшкина, когда они вышли из здания аэропорта и направились к стоянке такси. «Не люблю я, если честно, большой Сочи. В Лазаревке классный отель есть, Голубая Лагуна. Я там с Вовиком... Нет, с Толиком. А нет, с Аликом 2 года назад отдыхала. Ох, и зажгли же мы там. Бассейн, средиземноморская кухня, коктейли с зонтиками. А мужики там какие... Я там того, с барменом, пока Алик... Нет, Сержик, пьяный в сосиску в номере дрых». «Ой, Ленка, ты неисправима!» — засмеялась Наташа, с трудом вытягивая заклинившую ручку чемодана на колесиках. «У тебя там что, медом что ли намазано? Мужики за тобой прям табунами ходят». «Молчала бы уж», — беззаботно отмахнулась Лена. «Можно подумать, ты святая Агнешка Бранденбургская. Эх, сейчас как натворим мы с тобой делов. Я хочу оторваться по полной». «Вай-вай, какой девушка Вася!» — восхищенно зацокали откуда-то справа. «Эй, красавец, набеги так быстро!» Посмотрев на источник кавказского восторга, подруги узрели небритого армянина лет 40, одетого в застиранную майку неопределенного цвета, выленившие до белизны джинсовые шорты, кепку «Аэродром» и коричневые кожаные шлепанцы на босу ногу. Армянин пританцовывал возле гаражного хранения белой тонированной копейки, из которой истошно вопила пролада-седан «Баклажан». «Ай, садись, девчушки!» — озорно улыбнулся он невольно замершим подругам. «Такой красавец, а что бесплатно хоть на край света довезет?» «Так уж и бесплатно», — сверкнула жемчугом безупречных зубов Лена. «Что-то не верится в такой альтруизм». «Садись давай, договоримся!» — обежал вокруг своего ревущего музыкой реликта и гостеприимно распахнул двери Ашот. «Куда ехать надо?» «В Лазаревское», — ответила Валюшкина, протягивая открывающему багажник кавказцу свой чемодан. «Отель «Голубая Лагуна», знаешь?» «А то!» — радостно завопил Ашот. «Это моего дяди Сурена гостиниц! Вай, садись, поехали!» Наташа забралась на заднее, обшитое уютным велюром сиденье. Лена уселась рядом с водителем. И тут к машине подошли 2 здоровенных, мрачных, бритоголовых типа. «Слышь, Ратюнян», — злобно бросил в открытое окно водителя один из них. «Еще раз клиентов перебьешь, в море самоутопишься, понял?» «Не пугай, да, щенок!» Ашот вдруг достал из-за пояса штанов пистолет Макарова и направил в лоб громилы. «Иди гуляй, да? Еще не родился тот, кто бы меня застращать смог!» «Я тебя предупредил!» — ощерился бритоголовый, тем не менее отступая от машины. «Еще пообщаемся». «Ха-ха-ха! Общалку сначала отрасти!» — захохотала Рутюнян, с визгом трогаясь с места и лихо выруливая на улицу Мира. «Счастливо, полудурки херовы!» Песню про седан-баклажан сменили «Черные глаза», затем «Кайфуем». Ашот трещал без умолку. Веселый водитель рассказывал анекдоты, всякие разные небылицы и фантастические байки. Под музыку и безудержный словесный понос Рутюняна, утомленная перелетом Скворцова, начала клевать носом, а затем и вовсе провалилась в сон. Проснулась она от того, что было тихо и очень жарко. Жигули стояли в каком-то тенистом горном распадке. Невдалеке шумел водопад, стрекотали цикады. Ашота и Лены в машине не наблюдалось, зато из дальних кустов доносились страстные стоны Валюшкиной и тяжелое сопение Арутюняна. «Началось», — улыбнувшись, сладко потянулась Наташа. «А вот и первая Ленкина жертва». Водители Валюшкина появились спустя полчаса. Они вышли из Южной Чищобы, держась за руки, счастливые и чрезвычайно довольные друг другом. «О, Наташка проснулась», — как ни в чем не бывало, сказала Лена. А мне тут Ашот очень редкого, занесенного в Красную книгу, ужика показывал. Ох и хорош, я тебе скажу, ужик толстый, мясистый, во какой! Валюшкина сделала интернациональный жест, известный всем на свете рыбакам. Судя по ее разведенным в стороны рукам, ужик и в самом деле был довольно впечатляющий по габаритам. «Смотри, чтобы не расперла тебя вширь с того ужика!» Ехидно скривилась Наташа. «А то сама начнешь кальмаров в шампанском заваривать!» «Не, не начну!» Засмеялась Лена, забираясь на переднее сиденье. «Тот ужик хороший, вежливый, в водолазный костюм наряженный!» «Эх, вай, девчонки, хорошо-то как!» Завопил Ашот, заскакивая за руль и громко хлопая дверью. «Ну, теперь все! Вперед и с песней! Дамчу за 20 минут!» А Рутюнян не обманул. Он действительно уложился в 18 минут. Ровно столько понадобилось 50-летнему, но молодому душой «Жигулю», чтобы преодолеть расстояние от распутного ущелья до радостно гомонящего цветастого Лазаревского. Все тут было как всегда. О мерзком коронавирусе напоминали лишь некоторые отдыхающие, так и не снявшие опостылевшие маски. А так, те же чадящие шашлычными мангалами, доманящие кубанскими винами и темрюковским коньяком уютные забегаловки, торгующие сувенирами и морским мерчем ларьки, а главное — лазурное море, зеленеющие лесами горы и южное солнце. Ну и, конечно, толпы приезжего народа. Куда же без них? Оформившись и заселившись на последний этаж в номер люкс, похожий на океанский лайнер трехэтажной гостиницы, «Детище Дады Сурена», как ее назвал Ашот, подруги спустились в бар, где и решили отметить благополучное прибытие на курорт Краснодарского края. В прохладном помещении не было никого, кроме скучающего бармена и работающей настенной плазмы. В телевизоре седовласый адвокат, устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, вещал группе народа о том, что «великий артист не виноват, что его вообще там не было, что машин сам собой уехал, везя пьяного в дупелину и обдолбанного наркотой актера, и что там был какой-то мужик, который то ли вел, то ли не вел гадкий машин, и вообще алкоголь мы придумали для того, чтобы его пить, а не есть. И да, на суд я вытащу из рукав 5 тузов и 3 джо». «Сто пудов отмажут», — сказала Лена, бросая мимолетный взгляд на экран, где мерзким червем извивался адвокат. «У нас же закон, что дышло. Будь за рулем невеликий Мишчик Ефремов, а, к примеру, мы с тобой, то уже бы давно ехали в мордовские зоны. 2 райских бриза», — сказала она бармену. «Согласна». Наташа впилась в трубочку, сдвигая носом зонтик. «Ух ты, а вкусно-то как!» Тягучая, светло-зеленая, переливающаяся перламутром слабоалкогольная жидкость и впрямь была очень вкусна. Да и венчающий бокал ломтик ананаса был на редкость в тему. «Ну что, на море или в бассейн?» — спросила Лена, когда бокалы на высоких ножках наконец опустели. «Конечно, на море!» — воскликнула зарумянившаяся Наташа. «В бассейн я и в мытищах схожу. Я тоже так думаю». Лена соскочила с высокого мягкого стула и поправила слегка задравшуюся мини-юбку. «Пошли». «Одну секундочку, дорогие дамы», — подал голос молодой красивый бармен. «Сегодня вечером в принадлежащем нашему отелю кафе «Гасиенда» будет проходить закрытое мероприятие, строго для наших постояльцев. Будет пенная вечеринка, дискотека, шведский стол и все такое прочее. Приходите, не пожалеете». Он протянул им 2 прямоугольных флаера. «Кафе новое, недавно открылось. Находится недалеко, на набережной, возле самого моря». «Хорошо, придем», — улыбнулась Лена, пристально оценивая стать и мужские кондиции красавца-бармена. «Надеюсь, вы тоже там будете?» Ответить тот не успел, так как в бар вплыло жеманное, напомаженное существо условно мужского пола. «Гарик, зайка!» Томно протянуло оно, громоздясь на стул возле стойки. «Сделай мне розовые дайкири и 3 шарика шоколадного мороженого с клубничным сиропом. Ты сегодня во сколько заканчиваешь, милый? Я за тобой заеду. Поедем в дельфинарий, а потом ко мне. Душка ты моя!» «Да чтоб у тебя жопа слиплась навсегда с этого мороженого!» Вдруг взорвалась Валюшкина. «И сам-то хер знает, на что похож. Так еще и такой генофонд портишь, шлюшонка гейропейская!» «Пфу!» Лена смачно плюнула под ноги поганого гомосека. «Гомофобка! Дрянь!» Заверещало напомаженное нечто. «Я на тебя в суд подам! В ЕСПЧ!» «Пошли!» Потянула к выходу не на шутку разгневанную подругу Наташа. «Оно тебе надо? Чё ты до них докопалась? Пусть себе любят друг друга, коли им охота!» «Да сейчас!» Злобно прошипела упирающаяся Валюшкина. «Да чтоб вы зады друг другу поразрывали! Глиномесы чертовы!» Крикнула она им на прощанье. На пляже было хорошо. Мерно перекатывал чистейшие волны морской прибой. Народу было относительно немного. Подруги нежились в пахнущей солью и йодом теплой воде, любуясь зелеными вершинами и голубым небом, в котором летали прицепленные к катерам парашютисты. «Что, обломалась, любвеобильная ты наша?» Принялась ерничать Наташа. «Такого кошмара даже ты не смогла себе вообразить, при всей твоей бурной фантазии!» «Да ну их нахрен, гомосеков мерзких!» Расстроенно пробормотала Лена, окунаясь с головой. «Что же это за жизнь-то пошла, а? Нормальный мужик вымирает как вид. То импотент, то женатик, то проходимец какой попадается, а то и все три сразу в одном лице. Ну вот скажи, куда они бармена Славу подевали, а? Какой был мужик? Огонь!» «Кто ищет Славы, тому крупно повезло!» Раздался рядом залихватско-молодецкий глаз. «Слава сам вас нашел!» Рядом, сверкая накачанными мускулами, из-под воды возник натуральный Посейдон. Лет 30 усато-бородатый красавец-блондин зачесывал назад длинные мокрые волосы. «И не только Слава!» — послышалось с другой стороны. «Но и его брат-близнец и альтер-эго Игорь!» Обернувшись на голос, подруги увидели зеркальное отражение Славы. Их можно было различить разве что по наплечной татуировке Игоря, говорящей о том, что он служил в ВДВ. А так, они были одинаковы, как две капли воды. «Такого просто не бывает», — тряхнула влажными прядями Лена. «Какой-то слишком резкий жизненный контраст. То два пидораса, то два близнеца-красавца. Ущипни меня, Наташка, я, наверное, сплю». «Ага», — белозубо улыбнулся Слава, ложась на воду. «Стало быть, вы Наташа. Ну а вы, сударыня?» «Лена!» — выпалила Валюшкина, также устраиваясь на набегающей волне. «Очень приятно», — сказал Игорь, протягивая Наташе свежеотловленного и отчаянно пытавшегося тяпнуть его за палец черноморского краба. «А это Нифонт Егорыч. Чё-то он сегодня не в духе». «Фу, какая гадость!» — в ужасе скривилась Скворцова. «Я их боюсь! Выкинь его!» «Ладно», — засмеялся Игорь, отправляя Нифонта Егорыча в далекий полет. Краб булькнул и, погрозив им клешней, немедленно затонул. «Мы буровики из Нефтеюганска». Зачерпнув воды, полил светлые кудри Слава. «Только сегодня приехали. А вы?» «А мы из Мытищ», — ответила Лена. «Тоже только что прикатили. Наташка — программист, а я творческая интеллигенция, скульптор-дизайнер». «Ну что, девчонки, может, на банане прокатимся?» Игорь выловил прозрачное желе медузы. «Я страсть, как это дело, люблю!» «Можно и на банане», — двусмысленно облизнула губы Валюшкина. «На банане? Это мы с превеликим нашим удовольствием. Да, Наташка?» «Похотливая дура!» — буркнула под нос Скворцова, тем не менее тут же соглашаясь. «Ладно, пойдемте кататься». Братья устроились неподалеку, в частном секторе. Узнав, что Наташа и Лена собираются на дискотеку в Гасиенду, они немедленно возжелали отправиться с ними. «Ну там закрытая тусовка», — с сомнением и явным сожалением сказала Наташа. «Вас туда не пустят». «Да ну!» — засмеялся Игорь, одной рукой приобнимая ее за талию, а другой демонстрируя пухлый бумажник. «Не построена еще та крепость, которую бы не смог взять груженный золотом верблюд. Пошли!» А потом была сумасшедшая пенная вечеринка, крабы-лангусты, разноцветные коктейли и зажигательные латиноамериканские танцы до упаду. «Есть два варианта продолжить наш замечательный вечер», — сказал Слава, когда их усталая, полупьяная четверка наконец покинула разнузданную гасиенду. «Какие?» — сдула со лба влажную прядь Лена. «Я требую продолжения банкета». «Я тоже не против», — нетрезво засмеялась Наташа. «Ваше предложение, мальчики». «Я предлагаю либо подняться в горы, полюбоваться ночными пейзажами и лунной морской дорожкой, либо отправиться на пляж и остудить наши разгоряченные тела в теплом море». «Я за море», — прильнул к Лене Слава. «Это такой романтик!» «А я за горы», — сказала Наташа. «Сначала туда, а потом на море». «И я!» — обрадовался Игорь. «Я тоже», — сказала Лена. «Возьмем венца у местных, да потусим на пляже». А потом на вершине горы парочки разбрелись в разные стороны. Ну а дальше, ну вы сами все понимаете. Проснувшись утром с жуткой головной болью, Лена нашарила внизу кровати, недопитую с вечера, баклажку красного полусладкого вина. Присосавшись к горлышку, она сделала несколько судорожных глотков. «Наташка!» — хрипло каркнула Лена, разбудив такую же пожухшую подругу. «Ты как?» «Ой, убейте меня!» — простонала полупьяная Скворцова, перекатываясь с живота на спину. «Ленка, у нас вина не осталось». «Да есть тут пара глотков». Страдальчески сморщилась Валюшкина, вставая с постели и поднося подруге бутылку с остатками спиртного. Допив рубиновый нектар, Наташа откинулась на взмокшую подушку. «Будь другом, вруби кондей», — попросила она. «Духотища и вонища тут, как в отрезвителе». «А ты что там была?» — усмехнулась Лена, когда в номер полились потоки ледяного воздуха. «Откуда такие познания?» «Не, я не была», — засмеялась Скворцова, снова переворачиваясь на живот. «Батя как-то был, рассказывал». «Интересно, как там наши мальчишки?» Лена выдавила на щетку бело-красно-синюю гусеницу зубной пасты. «Дрыхнут, наверное, еще». «А с чего это ты решила, что они наши?» — вдруг насупилась Наташа. «Знаешь, по нынешним временам пьяный секс еще не повод для длительных отношений». «А ну, Павлука, да ты что?» — высунулась из ванной Валюшкина с щеткой во рту. «Точно они фифейнафы?» «Я бы не обольщалась на сей счет», — явила миру на редкость умную мысль Скворцова. «У меня какие-то тревожные предчувствия». Лена прополоскала рот, умылась и расчесала волосы. «Ты чё хандришь, подруга?» — потормошила она за плечи хмурую Наташу. «Куда они от нас теперь денутся?» Она скинула шелковый халатик и обнаженная повертелась перед ростовым настенным зеркалом. «Мы же с тобой богини. И вообще, помнишь, как говорила подруга Сары Коннор в первом «Терминаторе»? Современный мужчина нас не заслужил». «Ну ты-то, может, уже и богиня, а вот я еще нет». Наташа охая поднялась с кровати. «Ладно», — тряхнула она светлыми локонами. «Давай одевайся, а я быстро в душ. Мы с тобой завтрак почти проспали». «Ага». Лена слегка приподняла и без того торчащую к небу упругую грудь. «А вообще, как тебе, Игорек, не подкачал? Мой так просто отбойный молоток фирмы Стэнли. Потрясный мужик». «Мой не хуже», — донеслось из-за закрывающейся двери в ванную. «Давай одевайся, курица, хватит сиськи разглядывать». Парней по адресу временного проживания не оказалось. Похоже, отправились на пляж. Но почему они не зашли за ними? Ведь уговаривались же ночью. Может, забыли? По пьяни все же было. Но придя на полупустой утренний пляж, Наташа и Лена поняли, почему. Вдалеке они увидели Игоря и Славу. И они были не одни. Возле кромки сверкающего зеркальной синевой утреннего моря два брата-акробата вовсю жуировали и галантно любезничали с двумя молоденькими и очень красивыми девчонками. Те явно были весьма довольны и, похоже, не собирались давать решительный отпор столь привлекательным и фертильным самцам. Зная по опыту, что сейчас случится, Наташа резко заступила побелевшей от бешенства Лене за спину и обвела ее руками за плечи. «Отпусти меня!» – заорала на подругу та, пытаясь высвободиться из ее стального захвата. «Я этим гондоном сейчас глаза выцарапаю и яйца поотрываю!» «Успокойся, дура, не позорься!» – жарко зашептала Наташа, разозленной как тигрица подруги, на ухо. «Не стоят эти козлы того. Видишь, я оказалась права. Ну успокойся, Ленусик!» «Гады!» Вдруг обмякла в объятиях подруги, затем зарыдала Лена. «Ну как же так, Наташа, а? Ведь он же в Нефтеюганск меня с собой звал! Жениться на мне обещал!» «Ну мало ли, что он на тебе обещал!» Отпуская Валюшкину, вдруг захохотала Наташа. «Ленка, ну что ты как маленькая? Такая кобыла вымахала, а все в сказки веришь!» «Сама ты кобыла!» Обиженно хлюпнула носом Лена, затем улыбнулась и тоже расхохоталась. «А и правда, хер на них мудаков, не очень-то и хотелось. Пошли в бар, Наташка, примем по 150 шампанского и на пляж, но только в другое место. Здесь сегодня сильно насрано». Вдруг с дороги донесся резкий скрип тормозов, и громкая армянская музыка, завывая дудуком, вырвалась на раскаленную улицу. «Вай, Ленка, радость моя!» Громко завопил Ашот, выпрыгивая из салона копейки, как чертик из табакерки. «А я к дяде Сурену сунулся, а тебя в лагуне нет! Как же ты мне в душу запала, а? Все, выходи за Ашота! Брошу к твоим ногам весь мир!» Он рухнул на колени, стянул с головы свой аэродром и заблестел лысый, как коленка, головой, превращаясь в копию артиста Владимира Епископосяна, когда тот был молод, естественно. «Вот это поворот!» Одновременно и пораженно пробормотали обе подруги. «Вай, Ленка, не откажи! Иначе заеду сейчас в наш с тобой ущелий и в водопад утоплюсь!» Позади онемевших от происходящего Наташи и Лены мягко затормозила еще одна машина. Тихо клацнула открывающаяся дверь. «И что здесь, собственно говоря, происходит?» Спросили сзади на чистейшем русском языке. «Ты что за цирк здесь устроил? Позор армянского народа!» Обернувшись, девушки увидели стоящего возле белого Мерседеса пожилого кавказца в кремовом костюме тройки и коричневых лаковых туфлях. Приезжий здорово напоминал режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. «Может быть, вы, милые дамы, объясните мне, что здесь творится, и почему этот негодяй стоит перед вами на коленях? Кстати, позвольте представиться. Сурен Иванович Арутюнян, дядя этого мерзавца. Ну что ты опять натворил, а? 34 года, а ума нет. Он что, вас обидел? Ой, пообещал я покойной сестре за тобой присматривать, да не углядел. Сорная ты трава. А ну говори, чего натворил?» «Да ничего я не натворил, дядя Сурен!» Вышел, наконец, из ступора Ашот, неимоверным прыжком вскакивая на ноги и одновременно водружая на лысину кепку. «Это вот Лена, любовь всей моей жизни! Я жениться хочу, дядя! Я предложение сделал!» «Не, ну ты точно идиотом вырос!» Укоризненно покачал головой Сурен Иванович. «Ты бы еще в козлячий половик завернулся, на ишаке с гор съехал, да букет ромашек притащил!» «Разве так предложения делают? Да что же это я, старый дурак, не научил тебя вовремя куртуазным манерам? Кстати, кто твоя избранница?» «Брюнет Кленк!» Заулыбавшись, завращал глазами маслинами двойник Епископосяна. «Вай, какая девушка! Все для нее сделаю!» «Простите, Елена», — посуровевшим голосом обратился к Валюшкиной Арутюнян-старший. «Я понимаю, что то, что я вам сейчас предложу, наверняка прозвучит весьма дико и абсурдно. Но все же обратите свое внимание на этого богомерзкого балбеса. Видимо, в вас есть нечто такое, что заставило это падшее существо впервые серьезно задуматься о правильной жизни. Он хоть и не путевый, но добрый и работящий. Я думаю, вы будете за ним, как за каменной стеной. Что скажете?» «Вы знаете что, дорогой Сурен Иваныч, и ты, Ашотик!» Откинув темный локон за ухо, бесшабашно произнесла Валюшкина. «А я скажу «да!» Понравился ты мне, калифорнийский жужжюн! Так и быть, я выйду за тебя!» «Ленка!» Иступленно завопил Рутюнян-младший, подхватил Валюшкину на руки и радостно забегал вокруг своей урчащей копейки, которая вновь выдала во вселенную песню про седан-баклажан. «Я люблю тебя!» «Ну вот, опять все ей!» Горестно вздохнула Наташа, глядя на счастливую пару. «А мне опять!» Додумать свою скорбно-завистливую мысль она не успела. «Извините, милая девушка, а как вас зовут?» Обратился вдруг к Наташе Сурен Иванович. «Вы, простите, не замужем?» Часть третья. «Привет, милый!» «Наташка, ну зачем тебе уезжать? Я же тут без тебя со скуки сдохну!» «Суренчик, во всем должен быть порядок. Мне надо уволиться и сдать квартиру. Недвижимость должна приносить деньги. Так что дай я съезжу домой, улажу все свои дела и вернусь». Обнаженный силуэт Наташи купался в солнечных лучах. Она стояла возле панорамного окна и любовалась видом спокойного утреннего моря. А Рутюнян-старший нежился в постели, попивая охлажденный Дом Периньон. «А ты меркантильна, радость моя». «Ты даже не представляешь, насколько! Я вообще крайне жадная стерва, так что подумай еще раз, может, не стоило так скоропалительно делать мне предложение?» «Ну, я за свои 49 научился разбираться в людях, тем более в женщинах». «Так», — повернула голову Скворцова, «а вот с этого места поподробней, особенно про женщин». «Ну, полноте, детка». Засмеялся Сурен Иванович. «У меня весьма богатая биография. И да, неужели ты думаешь, что два моих сына, Армен и Гамлет, появились сами собой, без участия женщины?» «А где их мать? Ты прости, что я спрашиваю, но я должна задать этот вопрос». Тень тяжелой печали пробежала по благородному лицу Арутюняна. «Да, должна. Она умерла 10 лет назад. Рак груди». «Прости». «Да нет, все правильно. Я все эти 10 лет страшно болел душой. Конечно, были и женщины, но ни одна из них меня не тронула. А вот ты растопила лед в моем сердце. Лучше уж, наверное, ты еще раз подумай. Все-таки я почти вдвое старше тебя. Я постарею и уйду раньше». «А с чего ты взял, что я дам тебе постареть?» Наташа с разбегу нырнула на обширный сексодром и обвела руками шею Сурена Ивановича. «Ведь любого короля играет его свита, равно как любого мужчину творит его женщина». «Ай ты моя хорошая!» Рутюнян поставил полупустой бокал на прикроватный столик. «Иди ко мне». Прилетев в Москву, Скворцова немедленно развела бурную деятельность. Ну, во-первых, навестила родителей, коих поставила перед фактом, что она, их непутевая дочь, выходит замуж за армянина и переезжает жить в Лазаревское. И во-вторых, что данный факт вообще не обсуждается, ибо она уже 2 недели как беременна и любит своего жениха всей своей скволыжно-скаридной душой. Третьим актом данной трагикомедии стал приезд в родовое гнездо любимого брата Сергея, которому Наташа поручила пробить по своим каналам всю подноготную новорожденного жениха. Получив через 2 дня обширную распечатку деяний любимого и не найдя конкретных расхождений в показаниях, Скворцова наконец успокоилась и занялась рутинными делами. «Карта пятерочки?» – спросила кассирша. «Товар по акции желаете?» «Ой, нет, спасибо. Дома забыл». Услышала Наташа голос, от которого ее сначала бросило в жар, потом окунуло в ледяной холод. Это был он, сучий насильник. Эта тварь стояла от нее через 2 человека на кассе и, как ни в чем не бывало, пробивала продукты. Наташа подняла голову от своей корзины и, стараясь не смотреть пристально, бегло оглядела говорившего. Лет 30 обаятельно красивый мужчина-брюнет в белой майке и синих джинсовых шортах расплачивался и вовсю любезничал с молодой симпатичной кассиршей. Естественно, сначала Скворцова усомнилась в правильности сделанных выводов. А ну как не он, а вдруг она ошиблась? Но услышав непонятно к чему относящуюся фразу «Я сейчас все улажу и быстро уйду», она поняла, что нет, не ошиблась. Это действительно был он, чуть не сломавший ее жизнь негодяй. Страх, боль, ненависть и желание немедленной мести взбурлило в душе обычно мирной Наташи. Но что делать? Как сейчас поступить? Плюнуть и простить? Ну уж нет. Волна мутной ярости захлестнула Скворцову. Она была готова заорать и броситься на насильника, но неимоверным усилием воли погасила бурю рвавших ее на части эмоций. Наташа отошла от кассы, поставила корзину с продуктами на пол и спокойно вышла на улицу. Мозг заработал как бездушный компьютер. План действий сложился сам собой. Она четко осознала, что если этот мерзавец не понесет наказание, она просто не сможет дальше жить. Наташа достала мобильник. «Суренчик, милый, я немного задержусь», — тепло сказала она в трубку, зорко следя за выходом из пятерочки. «Солнышко, что-то случилось?» Тут же забеспокоился Арутюнян-старший. «Мне прилететь к тебе?» «Нет, нет, успокойся, дорогой. Просто брата Сережку отсылают в командировку, а Светка с работы отпроситься не может. Я посижу с их малышами, и как только он вернется, я тут же прилечу. Все свои проблемы я почти решила. Потерпи немножко, моя радость». Двери на фотоэлементах раскрылись, и на улицу вышел весело болтающий по сотовому мерзкий насильник. В другой руке он тащил объемный пакет с продуктами. «Суренчик, брось мне, пожалуйста, 1100 на карту, а то я расчет еще не получила». «Конечно, пришлю, милая, скинь мне смс-кой номер». «Спасибо, любимый, сейчас пришлю. Ну давай, вечером позвоню, целую». «И я тебя. Пока, зайка». Набивая в телефоне номер карты, Наташа медленно двинулась следом за неспешно удаляющимся и громко хохочущим негодяем. «Весело тебе, подонок», — с презрением думала Скворцова. «Ну-ну, радуйся жизни покуда, скоро тебе будет не до смеха». Сексуальный маньяк жил в соседнем квартале. Как только за ним закрылась подъездная дверь, Скворцова быстро подошла к сидящим на лавочке трем бабулькам. «Здравствуйте, извините, мужчина, что сейчас зашел, в какой квартире живет? Он карту Сбербанка на кассе в магазине забыл». Наташа предъявила старушкам свою карточку. «А, это Олег Николаевич Чернов из 48-й квартиры, учитель физики из 9-й школы», — сказала одна из них. «Очень хороший и вежливый человек». Тут же вставила свои 5 копеек вторая. «Ага», — поддакнула третья. «И жена у него замечательная, Ася, и дети-близняшки отличные». «Понятно», — сказала Наташа. «Вы не могли бы сказать код домофона? Я им карту занесу». «А я тебе сейчас открою», — поднялась с лавочки первая бабушка. «Заходи, милая». «Жена, значит, отличная, и детишки замечательные», — мрачно думала Наташа, поднимаясь в лифте на 15-й этаж. «А папаша сволочь и стёбарь-террорист. Ну ничего, скоро ты, мразь, за все ответишь». Доехав до 15-го, Наташа, не выходя из лифта, нажала на первый. «Спасибо», — поблагодарила она разговорчивых старушек. «Отдала карту. Жаль будет, если вдруг из-за своей забывчивости пострадает столь восхитительный человек». А потом Наташа поехала в центр, в магазин игрушек для взрослых с весьма говорящим названием «Туфли-вафли». «Здравствуйте», — отчаянно стесняясь, обратилась она к продавцу. «Будьте добры, мне вот это и вон ту жужжащую хренотень». «О-о-о!» — заулыбался смазливый продавец. «А у вас, сударыня, хороший вкус. Никак намечается отличная оргия?» «Ну, что-то вроде того», — улыбнулась в ответ и густо покраснела Наташа. «Знаете, дорогой мой, у меня к вам дело на редкость щекотливого характера». «Ну, учитывая то место, куда вы пришли со своим делом, ваш вопрос не может иметь какой-либо другой коннотации. Слушаю вас». «Мне нужен человек определенного вида и свойства. Я хорошо заплачу». «Да? А вы, я гляжу, еще та проказница!» — засмеялся продавец. «Диктуйте параметры. Цена вопроса — штука баксов. Налом прямо сейчас». «Договорились. Записывайте». Потом она заехала к двоюродной сестре в аптеку. «Привет, Оленька». «Привет, Наташка. Какими судьбами?» «Да надо кое-чего. Поможешь?» «Ну, если в рамках закона, то, конечно, помогу». «Да ничего страшного. Короче, вот чего надо». На следующее утро Наташа отправилась в салон красоты. И без того от природы красивая, она превратилась в просто шикарную женщину. Изменив прическу и добавив свежих ноток в макияж, она вышла на охоту. Охоту на маньяка. Несколько дней Наташа издалека изучала привычки и ритм жизни мерзавца, пока не решила, что день X наконец настал. Свободное от работы, семьи и изнасилований время, Олег Николаевич Чернов любил оттянуться в ночном клубе «Жарево-Порево». Сейчас он расслабленно сидел за барной стойкой, стреляя глазами по сторонам в поисках какой-нибудь красивой бабенки. Подходящих кандидатур пока не наблюдалось. Так, середнячок какой-то унылый. Ну ничего, еще не вечер. «Ну что ж, один раз ты на меня уже запал. Посмотрим, клюнешь ли сейчас», — подумала Наташа, заходя в клуб. Он сидел на высоком круглом стуле возле барной стойки и зыркал жадными глазами из-под полуприкрытых век. Она подошла и присела на стул рядом. «Мартини с апельсиновым соком, пожалуйста», — сказала она бармену, слегка изменив тембр голоса, сделав его низким и сексуально грудным. У Олега Николаевича отвисла челюсть и мгновенно восстало мужское естество. Более красивой и желанной женщины он не видел никогда. Наташа и впрямь была сногсшибательно хороша. Одетая в бордовое мини-платье, в туфлях на высоких шпильках, она здорово напоминала молодую Сиси Кейч. Конечно, он не узнал в этой красавице нагнувшуюся и роющуюся в лесной траве бабенку. «Могу я вас чем-нибудь угостить?» Напустив в голос максимального бархата, промурлыкал Чернов. «Вы новенькая, я никогда вас прежде здесь не видел». «Ну что ж, угостите», — улыбнулась Наташа, еле сдерживаясь, чтобы не затрястись от ненависти и омерзения. «И да, я первый раз в этом клубе. А вы, я так понимаю, здесь завсегдатай?» «Да, приличное местечко, скажу я вам». Он щелкнул пальцами. «Лёша, мартини и сок за мой счет!» Потом потекла неспешная беседа, из которой Олег Николаевич узнал, что Светлана Петровна Бабарыкина, как ему представилась Наташа, прилетела на 2 недели из Милана на конкурс высокой моды, что она бизнесвумен, модельер, привезла свою линию одежды под названием «Посткоронавирус-2020», и что ей жутко скучно и хочется оторваться по полной. Услышав сию незатейливую фабулу, Чернов внутренне возликовал и немедленно предложил свою кандидатуру в качестве всяческого развлекателя и жуира. Конечно, он не был отвергнут. Ну а дальше были еще коктейли, медленные и быстрые танцы и, как естественный финал, номер в дорогом отеле. «Я в душ, Светик», — сказал распаленной страстью Олег Николаевич, открывая бутылку вдовы Клико. «А ты испей пока этого волшебного нектара!» «Хорошо, иди, милый», — ответила вышедшая из душа, одетая в халат Наташа, водружая на мокрые волосы тюрбан из полотенца. «Нет, друг ты мой», — усмехнувшись, подумала она, — «пей сам свое шампанское, а я, пожалуй, воздержусь». Скворцова выскользнула за дверь, прошла по коридору и зашла в другой, заранее арендованный номер, где она накануне оставила пакет со всем необходимым ей сегодня инвентарем. Вернувшись, она выплеснула свой бокал под кровать, достала из пакета бутылку Буратино и вновь наполнила бокал до краев. Затем вытащила из блистера таблетку клофелина и опустила ее в бокал Олега Николаевича. Выйдя из душа, Чернов увидел томно попивающую вино Наташу. Он немедленно попытался начать домогаться, но получил вежливый отказ. «Ну, Олежек, ну чё ты так сразу-то?» Мягко отстранилась Наташа. «А как же выпить на брудершафт?» Не зря говорят, что возбужденный мужик думает не той головой, что у него на плечах, а той, что напряженно торчит внизу живота. Именно ей сейчас думал и Чернов, а потому полностью утратил бдительность. А ведь не раз читал о том, что творят проститутки-клофелинщицы. Ну, конечно, ведь его-то подобная дрянь никак не могла коснуться. Он очнулся голый, лежа на боку, с дичайшей головной болью. Ноги были замотаны скотчем. Левая рука примотана к торсу. Правая была до локтя, также примотана к телу и могла двигаться. Немного погодя, он понял, почему был связан именно так. Рот был заклеен пластырем, намотанным по периметру головы в несколько слоев. Олег Николаевич попытался нащупать край скотча, но не преуспел в этом увлекательном занятии. Конец скотча находился за спиной. «Что, не получается?» С издевательским сочувствием произнес знакомый женский голос. «Ты не трепыхайся особо, Олежек, не трать силы. Они тебе сегодня еще ой как понадобятся. Я тебе сейчас помогу сесть». Его грубо усадили на кровати. Наташа снова была одета в свое прекрасное платье и туфли. Она взяла ножницы, сделала надрез на пластыре. «Ну вот, орать ты не сможешь, а вот сносно шептать вполне», — удовлетворенно сказала Скворцова, садясь в кресло напротив и закидывая красивую ногу на ногу. «Узнаешь меня, падаль?» «Нет, кто ты?» — прошептал Чернов, покрываясь противным липким потом. «Чего тебе от меня нужно?» «Не узнал, стало быть. Да, впрочем, и не мудрено. Как узнать ту, которую ты насилуешь сзади, приставив к жопе нож? Лес и роющаяся в траве женщина. Вспомнил, наконец, ублюдок? По глазам вижу, что вспомнил». «Зря я тебя так-то пощадил», — с ненавистью прошипел насильник. «Надо было тебя полоснуть по горлу, сука!» «Ну тут уж ничего не поделаешь», — засмеялась Наташа. «Тут понимаешь, какая история. В древности был закон: око за око, зуб за зуб. Я решила пойти тем же путем, поэтому сегодня ты не умрешь. У тебя нынче будет другая эстрадная программа, но чтобы она поскорей началась, тебе нужно кое-что сделать». Наташа встала и пододвинула коллегу столик на колесиках. На нем лежала ручка и лист формата А4. «Пиши чистосердечное признание. Все, что натворил. Когда, кого и как насиловал». «Не буду я ничего писать. Иди ты нахер, тварь!» «Да нет, ты будешь писать». Наташа достала из пакета опасную бритву, затем нарочито не торопясь раскрыла ее. «Или я сейчас отрежу твой поганый блудень вместе с яйцами. Поверь, у меня не дрогнет рука. И ты, мразота, тогда сдохнешь от болевого шока и потери крови. Итак, выбирай, твои мерзкие причиндалы или чистуха. Считаю до трех. Раз!» Скворцова медленно поднялась с кресла. Бритва хищно сверкнула злым жалом. «Не подходи ко мне!» — истошно зашипел маньяк, вращая полными лютого ужаса выпученными глазами. «Я все напишу!» «Ну вот, уже лучше», — улыбнулась Наташа, складывая бритву и убирая ее в пакет. «Только ты учти, дорогой, что если мне вдруг не понравится твоя писанина, твои красивые муди отправятся в унитаз. Усек? И учти, попытка у тебя всего одна, так что будь прилежен и очень старателен. Да, и давай побыстрее, а то тебя уже заждались». «Кто? Что ты хочешь со мной сделать?» «Ну, друг, не торопи события. Всему свое время. Как я и обещала, ты останешься жив. Пиши давай!» Олег Николаевич признался в 26 изнасилованиях. Наташа была 23-й по счету. «Клади ручку на стол», — — сказала Наташа, прочитав откровение насильника. «И не надейся, у тебя не выйдет меня ей пырнуть. Клади, сволочь, я сказала!» Чернов положил ручку на столик и со страхом возрился на криво усмехающуюся Скворцову. Она ногой подтянула к себе столик, затем встала, подошла сзади к насильнику и примотала его упирающееся правое предплечье к торсу, потом вернулась в кресло. «Ну а теперь, наконец, обещанная концертная программа!» — громко сказала она. «Маэстро, ваш выход!» Дверь в душевую распахнулась, и на пороге в номер возник наряженный в леопардовые плавки громадный мускулистый улыбающийся негр с лицом, как две капли воды, похожим на культуриста Ли Хэйни. Естественно, когда тот был молод и некрасив. Если кто не знает, как выглядит эта жуткая образина, посмотрите в интернете и ужаснитесь. «Итак, знакомься, Олег Николаевич. Мистер Калеб Зизимба, наш заезжий гость из Нигерии. Большой затейник и гей-активист. Сегодня ты будешь его любимой женой, а потом поедешь в тюрьму». «Дякути!» — сказал Зизимба и еще шире растянул губы в жуткой улыбке. «Как ваше здоровье! Я сейчас буду с вами дружить!» «Нет!» В ужасе зашипел Чернов, принимаясь извиваться на кровати, как гигантский червяк. «Не подходи ко мне, обезьяна зловещая!» «Да, Олежек, да!» Засмеялась Наташа и достала из пакета мешок с резиновыми членами и здоровенным электрическим фалоимитатором. «Это вам, маэстро!» Протянула она секс-инвентарь Калебу. «Если вдруг устанете, можете услаждать вашу сегодняшнюю супругу вот этими приятными игрушками. Приступайте, дорогой мой, а я, пожалуй, пойду. Столь волшебное зрелище не для моих нежных глаз и крайне ранимой психики». «Привет, милый!» Громко захохотал негр и неумолимо двинулся к кровати. Через 2 часа в 3-е отделение полиции поступил анонимный звонок. Женский голос уведомил дежурного, что в гостинице «Жемчужная» в 607 номере находится связанный сексуальный маньяк, которого они безуспешно пытаются поймать с марта месяца. Там же на сервировочном столике лежит его чистосердечное признание. «И да!» — хихикнул голос. «Только сильно не смейтесь, когда его найдете. Он того, не совсем в порядке». Но не смеяться у выехавшей опергруппы не получилось. Они чуть не попадали в обморок от хохота. Уж очень восхитительное зрелище предстало их глазам. Беззвучно рыдающий связанный насильник, скрючившись, лежал на боку, а в его развороченной заднице задорно жужжал могучий фалоимитатор. «Ну вот и я!» крикнула Наташа, бросаясь на шею встречающему ее в аэропорту Адлера Сурену Ивановичу. «Я же сказала, что как только управлюсь с делами, тут же вернусь. Соскучился!» «Еще как, любимая, еще как!» Москва, 2020 год, читал Сергей Локтионов.